Антон Витальевич Демченко. Проснувшийся. Пролог. Старому, избитому космическим мусором спутнику не суждено было пережить очередного попадания метеороида. Мчавшийся сквозь пустоту, космический скиталец размером с грецкий орех пробил и без того дышащую на ладан силовую защиту и угодил аккурат в коррекционный двигатель, как раз в этот момент пытавшийся исполнить свою задачу и удержать старую железяку на прежней орбите. Случись подобное еще лет 5 назад, когда на спутнике были целы 4 корректора из 18 положенных по нормативу, и все бы обошлось. Но как ни пытался процессор компенсировать последствия удара метеороида, двух оставшихся движков просто физически не хватало, чтобы удержать убитый спутник на нужной орбите. В конце концов, до полусдохшего блока его интеллект-схем дошла вся бессмысленность этой затеи, и процессор, отправив, как и положено по протоколу, отчет, подтверждение получения которого можно было и не ждать ввиду давнего разрушения ЦОК, попытался сделать последнее, что было прописано в его протоколах безопасности. Расчет интеллект-блока позволил запустить иную процедуру коррекции, и увечный старый аппарат начал падение на планету. Согласно программе, сделав 2 витка, спутник должен был войти в плотные слои атмосферы и совершить посадку в районе запасного полигона службы планетарной безопасности. О том, что ни полигона, ни самой СПБ на планете давно нет, а значит некому будет позаботиться о древних, но по-прежнему секретных потрохах железяки, интеллект-блок, естественно, не знал. Но ему уже было откровенно все равно. Последняя эволюция спутника не прошла бесследно. И он, получив мощный разряд, закономерно выгорел вместе с основным вычислительным модулем и управляющими системами. Последний расчет траектории вышел точным, но время, проклятое время, и все те же пресловутые корректоры сделали свое дело. Обломки спутника упали не в заданном квадрате, а рядом, буквально в сотни километров. Взметнув к небу столбы пыли и пластобетонного крошева, который тут же снесло стоковым ветром, стекающим с недалеких гор и набирающим бешеную скорость на равнине, спутник рухнул наземь, и разлапистая, обгоревшая, но не утратившая своих запредельных характеристик штанга, торчащая несуразным рогом из его шарообразного корпуса, пробив и так уже основательно растерзанный пластобетонный короб, вонзилась точно в линию энергоснабжения. Пахнуло горелым пластолитом, по спрятанным в коробе шинам пробежало несколько искр, и тишина. Только вездесущие долинные суслики, которых здесь иначе как пустынными грызами не величают, заинтересовались происшествием. Любопытные твари, не способные сожрать разве что тот самый пластолит, довольно быстро отыскали место падения спутника и, исследуя своей природе, тут же ринулись исследовать недоступные им прежде подземные ходы. А их тут было немало. Военные любят закапываться в землю, пожалуй, не меньше тех самых грызов, и достигли в этом деле немалых успехов, превратив грунт под 7-м наблюдательным пунктом в запутанную систему галерей и переходов. Впрочем, это было давно. Еще в те времена, когда над планетой царил ЦОК 3-го флота Королевских военно-космических сил Ронда, а на ней самой проживало более 800 миллионов человек, из которых четверть носила знаки различия всех возможных родов войск. Здесь безраздельно правила военная администрация. Когда-то. Да только сейчас от былой роскоши остались лишь ошметки, по каким-то причинам не выжженные орбитальными бомбардировками. Флот? Ну, раз дело дошло до обстрела из космоса военных баз, систем ПКО и административных центров, можно с уверенностью предположить, что и доблестный третий флот, призванный защищать систему, постигла та же незавидная участь. И это будет правдой. Точнее, стало таковой. Лет 20 назад, когда два больших и суровых государства решили вдруг, как настоящие добрые соседи, помириться с силушкой молодецкой за одну небольшую, но очень удобную систему Агора. Легко догадаться, что ее частью и была вот эта самая планета, где бывший хозяин организовал настоящий плацдарм, который, как небезосновательно полагал его сосед, мог служить только опорным пунктом для рывка на его системы. А это ж не по-соседски, правильно? Вот и завертелось. Да быстро закончилось. Пока соседи пыхтели да силой мерились, пришли к ним Зареченские. На огонек заглянули, ага. И пошла потеха, да такая, что про систему Агора и планету с незатейливым названием Агора Третья забыли прочно и надолго. Ну, право, какое дело до межи, когда Зареченские уже у печи горшки вовсю колотят? Или казалось, что забыли? Через заблокированные кольца гиперпереходов сообщения нет, но небольшие корабли с опознавательными знаками фронтира в системе появляются. Аккуратно, незаметно, но регулярно. И на планету присаживаться не забывают. Наверное, потому что больше некуда. Все пустотные конструкции в системе раздолбаны в хлам. А на Агоре Третьей продолжают жить люди. Выживают, если точнее. И здесь грызам не досталось первого места. Хотя, казалось бы, уж кто-кто, а они идеальный образец самого живучего млекопитающего. А нет. Упертые людишки их и тут обошли. Гар, слышал? Затянутый в потрепанный комбез с боящей камуфляжной расцветки, молодой парень с выгоревшими на солнце волосами сдвинул на лоб огромные очки, защищающие его глаза от секущего пыльного ветра, и повернулся к напарнику, копающемуся во внутренностях малого транспортника. Пустынник, как называют здесь эту высокую трехосную машину, больше похожую на бронированный от большого ума багги переросток, то и дело скрипел и время от времени покачивался на длинноходной подвеске. «Ты что-то сказал, Тим?» Бородатая физиономия старшего напарника показалась над люком мехвода, и маленькие глазки испытующе уставились на младшего, сидящего на капоте и внимательно шарящего взглядом по сторонам. «Да, там у двойного рога что-то конкретно бахнуло. Может, глянем?» Гар хмыкнул. «Ага, сейчас. Вот все бросим и поедем смотреть. Башкой думай, малой. Мы на территории Сухого, и его люди уже наверняка в курсе, что там что-то я... Или сами же это дело и устроили. В общем, что так, что эдак. Если мы туда сунемся, попадем либо под их разъезд, либо под их же экспедицию. На их территории жить надоело!» «Да ладно тебе! Я ж просто предложил, так, не всерьез!» «Не всерьез будешь Витку у Хромова в ночлежке валять! Абсос! По сторонам смотри, дурила! Нам гости не нужны!» Рыжий Гар зло зыркнул на помощника и скрылся в недрах пустынника. «Да смотрю я, смотрю, вот же пенек старый!» Последние слова блондинистый договорил уже себе под нос, поудобнее перехватил игольник и, вновь нацепив на запыленную физиономию защитные очки, сосредоточил свое внимание на окружающем пространстве. «Я, может, и старый, но не настолько глухой, чтобы не услышать тебя в гарнитуре!» Неожиданно рявкнул прямо в ухо Тиму голос его напарника, и белобрысый еле сдержался, чтобы не сплюнуть. В сухих долинах жидкость лучше поберечь, даже с учетом скорого наступления сезона дождей. А в подземных переходах у того самого двойного рога, где рухнул спутник, стало оживленно. Пустынные грызы, рванувшие в открытый проход, столкнулись со своими городскими собратьями, давно считающими эту территорию своей вотчиной, и в темных, сухих штреках началась своя война. Визг первых столкнувшихся нос к носу разведчиков привлек внимание их товарищей. Так что уже через несколько минут в переходах послышались шорохи и цоканье сотен когтистых лапок по пластобетонному полу, и в заброшенных людьми переходах закипела битва. В воздухе повис тяжелый запах крови. Нынешние обитатели базы, совсем не желая отдавать свою территорию пришлым, бились отчаянно. И с умом. Они вовсю использовали свое превосходное знание местности. Обходили и брали агрессора в клещи, пробирались по трубам над местами схваток и падали на головы противников. Так что, в конце концов, выжившие в бойне пустынные грызы отступили туда, откуда пришли, а пространство вокруг места падения спутника и образовавшегося пролома отошло под контроль городских. Их острые, заляпанные кровью мордочки с темными быстрыми глазами и покрытые гладким мехом вытянутые тела замелькали вокруг медленно остывающих обломков спутника. Все. Граница на замке. Эта часть военной базы, расположившаяся прямо под НП, когда-то находилась в ведении службы планетарной безопасности, пожалуй, единственной военизированной структуры на Агоре III, не входившей в вертикаль подчинения военного ведомства. Что здесь хранили безопасники, армейцы не знали. Командование сектора получило приказ обеспечить им изолированные помещения с собственным энергоснабжением и выполнило его, отведя под размещение отдела СПБ часть заброшенной военной базы и подключив ее системы к одной из ниток резервного питания, сотни которых были проложены в разных направлениях от медленного реактора в недрах Синих гор. Это было проще и дешевле, чем установка полноценного блока автономного питания, избыточного для выделенного СПБ-комплекса, или чем подключение к давно дышащим на ладан автономникам законсервированной военной базы. Собственно, именно поэтому, когда вырубились основные генераторы, в брошенном комплексе, отведенном службе планетарной безопасности, продолжали тускло светить панели аварийного освещения, и установленная техника все так же помаргивала зелеными огоньками готовности к работе. А кое-какая аппаратура и вовсе продолжала отрабатывать заложенный цикл. Такая, как, например, подключенная к малому вычислительному модулю стазис-камера. Эдакий высокотехнологичный пластобетонный гроб, верхняя крышка которого, выполненная из очень прочного и довольно дорогого типа пластолита с изменяемой светопроницаемостью, позволяла рассмотреть содержимое камеры во всех подробностях. Так было до момента падения спутника и разрушения питающего кабеля. Прекращение подачи энергии вызвало короткий сбой. В лучшие времена, когда на базе и в помещениях СПБ еще было полно народа, это не стало бы проблемой. Сработали бы стабилизаторы, и малые автономники моментально взяли бы на себя всю нагрузку. Но 20 с лишним лет без обслуживания и присмотра сказались на технике не самым лучшим образом. Из 4 миниатюрных генераторов, установленных здесь параноиками из СПБ, сработали только 2, да и те с небольшим опозданием, которого хватило на то, чтобы вычислительный модуль раздраженно пискнул и перезагрузил систему. А в следующую секунду прозрачная крышка стазис-камеры потускнела, и исходивший от конструкции тихий, почти неслышный гул стих. В воцарившейся в помещении тишине тихо щелкнули замки, и крышка камеры неслышно отъехала в сторону.